4.4. Методические указания. Конечной целью рефлекторно-сегментарного массажа является полное устранение рефлекторных изменений во всех тканях. В противном случае может возникнуть рецидив заболевания. Большая сила и чрезмерная продолжительность процедуры массажа вредны для здоровья пациента. Передозировка приводит к появлению нежелательных побочных действий, смещению рефлексов, поэтому на максимальную болевую точку необходимо воздействовать нежнее, чем на окружающие ткани. Целенаправленное применение рефлекторно-сегментарного массажа и достижение положительного лечебного эффекта невозможно без точного диагноза. Перед массажем необходимо произвести осмотр пациента, определить пораженные сегментарные зоны, выявить все рефлекторные изменения во всех тканях. Если они выражены слабо, их выявляют в ходе лечения. Массируемый участок должен быть обнажен полностью. Массаж через одежду недопустим. Кожа массируемого участка должна быть чистой и неповрежденной. Не рекомендуется пользоваться смазывающими средствами и присыпками, так как они притупляют чувствительность рук массажиста. Рефлекторно-сегментарный массаж всегда начинают с обработки мест выхода спинномозговых нервов вдоль позвоночника, переходя от нижележащих сегментов к вышележащим. Массаж делают послойно. Сначала устраняют рефлекторные изменения в коже, затем в глубоко лежащих тканях. Массажные движения производят от периферии к позвоночнику по направлению движения афферентных нервных импульсов. Рефлекторные изменения в тканях конечности устраняют сначала на бедре или плече, затем на голени или предплечье, а массажные приемы на конечностях делают в проксимальном направлении. Максимальные точки можно массировать и на первых процедурах. В этом случае достигается быстрый лечебный эффект. После воздействия на места выхода спинномозговых нервов переходит к воздействию на сегментарные зоны.